пнул бы. Баба нехотя улыбнулась, перегнувшись полным станом, натянула на оголившиеся колени подол юбки. «Ты без хахоньков скажи, не обгонял лазарета?» «Вон в этой валке есть и больные, и раненые», — со вздохом отвечал Прохор. Баба взмахнула плетью, конь ее круто повернулся на одних задних ногах, бело сверкнул набитый в промежножье пеной, пошел рысью, сбиваясь с ноги, переходя на намет. Подводы двигались медленно. Быки лениво мотали хвостами, отгоняли гудящих слепней. Стояла такая жара, так душен и сперт был предгрозовой воздух, что у дороги сворачивались и блекли молодые листки невысоких подсолнухов. Прохор сперва ехал рядом с обозом. Его поражало множество молодых казаков. Они или отбились от своих сотен, или просто дезертировали, пристали к семьям и вместе с ними ехали к переправе. Некоторые, привязав к повозкам строевых лошадей, лежали на арбах, переговариваясь с бабами, нянча детишек, другие ехали верхами, не снимая ни винтовок, ни шашек. «Побросали частя и бегут», — решил Прохор, поглядывая на казаков. Пахло конским и бычьим потом, нагретым деревом бричек, домашней утварью, коломазью. Быки шли понуро, тяжко нося боками. С высунутых языков их до самой придорожной пыли свисали узорчатые нити слюны. Обоз двигался со скоростью 4-5 верст в час. Подводы с лошадиными упряжками не перегоняли быков. Но едва лишь где-то далеко на юге мягко разостлался орудийный выстрел, как все пришло в движение. Измешав порядок, из длинной вереницы подвод съехали в стороны параконные и одноконные повозки, запряженные лошадьми. Лошади пошли рысью, замелькали кнуты, послышалось разноголосое «Но, поди, но, чертовы сыны, трогай!» По бычьим спинам гулко зашлепали хворостины и арапники, живее загремели колеса. В страхе все ускорило движение. Тяжелыми серыми лохмами поднялась от дороги жаркая пыль и поплыла назад, клубясь, оседая на стеблях хлебов и разнотравья. Маштаковатый конишка Прохора на ходу тянулся к траве, срывая губами то ветку донника, то желтый венчик сурепки, то кустик горчука. Срывал и ел, двигая сторожкими ушами, стараясь выкинуть языком гремящие, натершие десны удила. Но после орудийного выстрела Прохор толкнул его каблуками, и конишка, словно понимая, что теперь не время кормиться, охотно перешел на тряскую рысь. Канонада разрасталась. Садкие, бухающие звуки выстрелов сливались. В душном воздухе колеблющейся октавой стоял раскатистый громовитый гул. «Господи Иисусе!» — крестилась на арбе молодая баба, вырывая изо рта ребенка коричнево-розовый, блестящий от молока сосок, запихивая в рубаху тугую, желтоватую, кормящую грудь. «Наши бьют! Аль кто? Эй, служивый!» — крикнул Прохору, шагавший рядом с быками старик. «Красные, дед! У наших снарядов нету!» «Ну, спаси их, царица небесная!» Старик выпустил из рук налыгач, снял старенькую казачью фуражку. Крестясь на ходу, повернулся на восток лицом. На юге, из-за гребня, поросшего стрельчатыми всходами поздней кукурузы, показалось жидковатое черное облако. Оно заняло полгоризонта, мглистым покровом задернуло небо. «Большой пожар, глядите!» — крикнул кто-то с подводы. «Что бы это могло быть? Где горит?» Сквозь дребезжащий гул колес зазвучали голоса. «По чиру!» «Красные по чиру хутора жгут! Сушь не приведи, Господь! Гляди, какая туча черная занялась! Это не один хутор горит! Вниз по чиру от Каргиновской полышат! Там ить бой за раз! А может, по черной речке? Погоняй, Иван! Ох, и горит! Черная мгла простиралась вширь, занимала все большее пространство, все сильнее.